Князь Иван Долгоруков. Родной внук этой Натальи Борисовны был известный поэт своего времени князь Иван Михайлович Долгоруков. Преосвященный Августин отзывался о нем как о человеке большого ума. «Князь, — говорил он, — вельми умен, но не вельми благоразумен». Болотов говорит о нем, что он на проказы был большой ходок и в бытность пензенским вице-губернатором в провианских делах и подрядах так напакостил, что на все государство был разруган от сената. Та же Янькова говорила про него, что он человек честный и хороший, в дружбе преданный, он все имел, чтобы сделать карьеру, и при этом, как сам говаривал, никогда не мог выбиться из давки. Он всю жизнь свою провел под тяжелым гнетом долгов и врагов. Это потому, быть может, что он был великий мастер на всякие приятные, но ненужные дела. А как только представлялось какое-нибудь дело важное и нужное, точно у него делалось какое-то затмение ума. Он принимался хлопотать и усердно хлопотал и все портил, и много раз совершенно бы погиб, если бы влиятельные друзья и сильные помощники не выручали его из беды. Долгоруков место вице-губернатора получил довольно отважно. Он адресовал на имя императрицы письмо в собственные руки, в котором говорил, что желал бы трудиться и быть полезным. Ответом было назначение его вице-губернатором. О своей службе в Пензе он говорит, что тогда он еще любил службу страстно, в восхищении юного человека, который на все смотрит с желанием образовать свет и сделать лучшим. В Пензе он прослужил до самой кончины Екатерины II. Живя в этом городе, князь любил по вечерам поиграть в карты без чинов со всяким, даже разночинцем. По этому случаю он говорит, «Везде выказывать свой чин, по-моему, есть самое низкое свойство. Я любил в своем месте быть настоящим председателем, а дома или в гостях — человеком лет в 30, резвым и веселым». При восшествии на престол императора Павла он был отставлен от дел, но вскоре опять получил место в Москве. Здесь он продолжал службу до восшествия на престол императора Александра I. В 1802 году князь получил место Владимирского губернатора. Здесь Долгоруков выстроил здание для сохранения ботика и остатков дома Петра I и богадельню для матросов-инвалидов и открыл в 1805 году Владимирскую губернскую гимназию. После этого он был избран в почетные члены Московского университета. Он надел университетский мундир с чувством благородной гордости. Про эксцентричный характер Долгорукова много рассказывал Дмитриев. Последний говорит, что он дурачился до безумия. Бывало, придет к нему и скачет по стульям, по столам, так и уйдешь от него, не добившись слова благоразумного. Любил хорошо есть и кормить. Как скоро заведутся деньги, то задавал обеды и банкеты. В 1812 году он получил отставку от службы. Этот тяжелый год был во всех отношениях черным годом для Долгорукова. Он выехал из Москвы 31 августа за два дня до вступления неприятеля. Родовой дом уцелел от пожара. Спас его лакей Лаврентий, припьяный человек, как его характеризует князь. Он остался в доме самовольно. Во время нашествия французов в дом Долгорукова были поставлены два генерала. Лаврентий у них сделался и шутом, и слугой. Он с солдатами вместе пил и гулял, а начальником прислуживал и так им понравился, что был у них дворецким и распорядителем по части увеселений. Он служил при столе генералов, прибирал трупы солдат, которых они расстреливали, таскал к ним вместе с их денщиками всякую добычу, причем, вероятно, не забывал и себя. Но при всем этом, когда загорелся дом, он упросил генералов, чтобы они помогли его отстоять, и генералы приказали солдатам работать. Дом, таким образом, спасся от всеобщего пожара, и стены его остались целы. В доме этом не было никаких украшений, но на стенах и в доме, и во флигеле были развешаны фамильные портреты князей Долгоруковых. Тут были портреты Якова Федоровича Долгорукова и несчастного фаворита Петра II, князя Ивана. Портрет жены его Натальи Борисовны висел в домовой церкви. Был здесь и портрет императора Петра II и княжны Екатерины Долгоруковой, на которой он был помолвлен. Над портретом была надпись «Добрая надежа».